Задание 9. Джон, почему ты вчера не был в университете? Я был болен. А что вчера было? Утром были занятия, а днем была очень интересная экскурсия. Виктор, где ты был вчера вечером? Нигде не был. Был дома. Вчера по телевизору были интересные передачи. Анна, ты не знаешь, что было в клубе в субботу? Конечно, знаю, Антон. Там был концерт, а потом была дискотека. Как жаль, а я был занят.